Я уверен, что не ошибаюсь в своих подозрениях. От уверенности в правоте до доказательства ее долгий путь. Разве вы никогда не ошибались? Опасаюсь, майор, что вы скоро будете иметь то самое доказательство, которое так настойчиво требуете от меня. Когда же? Когда погибнет Барбара Ярецкая. Почему же она должна погибнуть? Потому что это даст ее племяннику возможность добраться, наконец, до денег Владимира Ярецкого. Первая попытка избавиться от тетки ему не удалась. Человек, уже совершивший два убийства, так просто не сдастся и не откажется от своей цели. А вы потом снова будете говорить об удивительной случайности. А вы не преувеличиваете, меценат. К слову сказать, мы установили наблюдение за Квасневским. Не хочу быть дурным пророком, но я уже догадываюсь, как и когда она погибнет. Так как же и когда? Получилось, что я сейчас веду некоторые ее дела, и в связи с этим поддерживаю с ней постоянный контакт. И она мне сказала, что через 2-3 дня поедет в Закопаны. Естественно, на своем Рено. Эта дама водит машину как сатана. Чтобы ездить с ней даже в пределах Варшавы, где, как известно, скорость ограничена, надо иметь крепкие нервы. Разве так уж трудно слегка покопаться в моторе? Вот тебе и несчастный случай на дороге. Причина — превышение скорости. И снова вы скажете, роковое стечение обстоятельств. Каждую неделю, мол, такой смертью погибает не менее 10 человек. Вот увидите, так и будет. И никто при этом особенно не удивится, ибо автолихачество Ярецкой хорошо известно. Майор уже не слушал того, что говорил адвокат. Перед глазами возникли две картины, которые он видел вчера. Сначала зеленый Рено, торчавший из-под него ноги, а затем та же машина, медленно едущая по Запогодной улице к дому Ярецкой. Еще вчера у него мелькнула мысль, почему по пустынной улице Зигмунд Квасневский едет так медленно, не более 30 км в час. Вспомнились майору и слова хозяйки Рено. Она считала, что машина в полном порядке, а племянник утверждал, что барахлит мотор, и поэтому он решил перед выездом тетки тщательно проверить всю машину. Майор схватил трубку и быстро набрал номер. «Попросите, пожалуйста, к телефону Барбару Ярецкую». «Уже уехала? Давно?» «Минут 20 назад. Спасибо». Майор повесил трубку и тут же набрал другой номер. «Говорит майор Калинович, прошу немедленно оповестить все посты по Краковскому шоссе от Янык до Радома. Диктую распоряжение. Задержать под любым предлогом зеленую машину марки «Рено», которую ведет Барбара Ярецкая. Повторяю, Барбара Ярецкая. К машине никого не подпускать, в том числе и саму хозяйку. Ждать моего приезда. Дело чрезвычайно срочное. Немедленно передайте телефонограммы и свяжитесь по рации. Повторяю имя владельца машины. Барбара Ярецкая. Позвольте, как же это так? Ведь Ярецкая собиралась выехать в Закопаны дня через 2-3. Она изменила свои планы? Что случилось? Адвокат забросал вопросами Калиновича. «Опасаясь, что вы ее задержите, — объяснил майор, — Ярецкая решила уехать, ничего не сказав вам. Она была уверена, что вы и без нее прекрасно справитесь с делами фирмы». «Не прозевали бы, — волновался адвокат, — лишь бы успели вовремя. Все будет в порядке, — подбадривал адвоката, да и себя Калинович. Если действительно Ярецкая выехала только 20 минут назад, то далеко не уехала. Задержим вовремя». «Будем надеяться». «Вот теперь и убедимся, справедливы ли ваши, меценат, подозрения. Если да, то будут и доказательства. Бесспорные доказательства». «Какие? Как вы их получите? Вчера Квасневский весь день возился с машиной, якобы устраняя какие-то неполадки в моторе. Сейчас машина должна быть в идеальном состоянии. Если наши специалисты после осмотра автомобиля не обнаружат в нем умышленных повреждений, то это будет означать, что вы, меценат, ошиблись, и ваши обвинения по адресу молодого человека несправедливы. Но если с машиной что-либо неладно, если в ней будет обнаружена неисправность, которая могла привести к катастрофе, ваше подозрение в покушении на убийство получит подтверждение». «Надо спешить. Каждая минута дорога. Чего мы тут сидим, сложа руки?» Наша поспешность ничего не даст. В эту минуту милицейские посты принимают данные мной распоряжения.